девайсы от лучших производителей, вкуснейшие жидкости всемирно известных брендов. Вейп-хаус – все, что нужно настоящему вейперу. Алло. Наш звонок очень важен. Алло. Алло. Здравствуйте, Кирилл Борисович. Базарь. Вы меня слышите, Кирилл Борисович? Да. Я звоню из Совкомбанка, отдел ликвидации проблемных договоров. Зовут Денис Сергеевич. По поводу вашего денежного кредита, 81-й день просрочки на сумму 14 тысяч рублей. Что случилось, Кирилл Борисович, почему вошли в просрочку? Просрочку вошел. Да и не хотел, чисто случайно вступил просто, измазался, понимаешь, а теперь не знаю, что делать. Понятно. Но вы сейчас что-то предпринимаете, чтобы данный вопрос начинать решать, Кирилл Борисович? Я предпринимаю, да. Я каждый вечер принимаю около 500 мл винца. Вот. И, в принципе, меня это не сильно беспокоит. Понятно. То есть вы не собираетесь оплачивать ваш кредит денежный, Кирилл Борисович? Не, ну как, я планирую. Я правильно понимаю. Так. Когда? Ну не знаю, как значит, кризис закончится, как будут деньги, так сразу. Ага. А ну, в общем, вы из тех людей, кто ничего делать не может, только сваливать на кризис и сидеть сложа руки дома. Нет, ну в смысле, подожди, ну серьезно, объективная ситуация же такая, ну... Кирилл Борисович, в России кризис вроде вообще с самого основания России, он никогда не заканчивался. И это лишь отмазка для ленивых людей, Кирилл Борисович. Класс. В общем, Кирилл Борисович, ситуация такая. Банк вам выставил требование уже окончательное закрытие вашей задолженности 14 тысяч рублей по денежному кредиту до 7 июля, до четверга этой недели. Требование вам понятно, Кирилл Борисович? Ага, да, понятно. Понятно. Оплата будет проходить от вас в добровольном порядке? Может быть, не знаю. Кирилл Борисович, вы вроде взрослый мужчина, а за слова не отвечаете свои. Угу, и чё? Вы скажите конкретно, будет оплата или нет, как взрослый мужчина? Слушай, есть вероятность того, что будет. Есть вероятность. Какая вероятность, Кирилл Борисович? Что? Какая вероятность? Какая? Ну, процентов 50 точно. Как бы, или оплачу, или не оплачу. Понятно, Кирилл Борисович. В общем, я так вижу по вашему диалогу, вы сотрудничать с банком не желаете в дальнейшем? Желаю. Да подожди, стой, желаю. Ну, как желаете, Кирилл Борисович. Я не вижу, что вы хотите решить вот действительно вопрос. Вы пришли к нам за денежными средствами. Банк их вам предоставил. Так. Вам помог. Так. Вы вроде оплачивали даже ежемесячно. Были на хорошем счету у банка. Да. Правильно. Потом, видишь, то есть я же оплачивал. Оплачивал. Ну, вот, конечно, видишь. Оплачивали. Ну, я думаю, вы хороший. Понимаете, что это не освобождает вас от ответственности, от дальнейшей оплаты и уже окончательного закрытия вашего кредита, Кирилл Борисович. Ну, ты понимаешь, просто ситуация так... Или закрытие, вы... Какая ситуация? Так, ситуация просто... Ну, вот общая ситуация, понимаешь, кризис, вся фигня вот эта вот, ну... Хорошо, я понимаю, может быть, трудности с работой сейчас у населения, может сокращение, может уменьшение заработных плат. Но в любом случае, Кирилл Борисович, вы могли вносить минимальные платежи, то есть, чтобы хотя бы закрывать основную сумму долга и проценты. Штрафы, конечно, вы в любом случае начислялись, но они были бы минимальные. Еботская душа. Кирилл Борисович, оплата от вас будет поступать по требованию банка до 7 числа, да, либо нет. Другого ответа здесь нет. Третьего не дано. Говорите нет, фиксируем отказ. Говорите да. Будем обсуждать дальнейшие действия. Как решать вопрос вашей задолженности? Ну, не знаю. Не знаете. Хорошо, Кирилл Борисович, хочу сообщить вам, что если оплата не произойдет, скорее всего, банк будет обращаться уже через юристов к приказному производству Как правило, там судебный приказ судьи выносит единолично, там без вызова сторон, без разбирательства, просто судья выносит приказ, оно же и исполнительным документом является. Уже от зависимости от документов банка, какие мы предоставим, и выносит, соответственно, этот приказ. Он будет в течение 5 дней уже принят в законную силу. А там уже арест всех счетов, имущества счетов, и так далее. Ага, имущество, ага, я это понял. Жесть. 126-я статья гражданского процессуального кодекса. Вот это дела, вот это завертелось, да? Ай-яй-яй. Кирилл Борисович, оплата поступает от вас до 7 июля, да либо нет? Отвечайте как взрослый мужчина. Я не знаю. Может быть. Понятно, Кирилл Борисович. Достаточно по-взрослому? Адрес проживания называйте. Площадь твоей выебанной мамаши, дом 5. Понятно. Ну, ваше воспитание понятно. То есть, телефон контактный назовите, домашний сотовый. 925. Дальше. 359. Дальше. 228. Пошел нахуй. Дальше. Понятно. Кирилл Борисович, регистрирую категорически отказ от оплаты. Не-не-не, стой. Ладно, это была шутка, это was a joke. Подожди, стой, я готов платить. Хорошо, я готов платить. Номер запиши. 8-800-555-3535. Там тебе денег дадут. Туда позвони и, типа, лучше позвони, чем мне мозги сейчас ебать. Пошел нахуй. Если тебе понравился этот пранк, обязательно поделись им со своими друзьями. Если ты хотя бы улыбнулся, поставь лайк. И вне зависимости от времени года, подписывайся на этот канал, потому что тебя ждет впереди еще много интересного. Как, например, пранки с коллекторами, которые ты можешь увидеть в плейлисте справа. Или пранки с вебками, которые ты можешь увидеть в плейлисте слева. Или самые эпичные пранки, круче которых никто не сделал, в плейлисте по центру. Пранкота. Весело и задорно.